Zeno. У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску адбыўся круглы стол па адзінай стратэгіі на выбарах, ініцыяванай Радай беларускай інтэлігенцыі. Супрацоўнікі Менскага гаспадарчага суду апячаталі офіс беларускага славянскага камітэту ў Менску. Беларускія ўлады будуць працягваць спробы вызваліць з лібійскай турмы трох грамадзянаў Беларусі. Гэта і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з сітуацыі вакол арышту высокапастаўленых чыноўнікаў у Віцебскай вобласці. Следчы камітэт пацвердзіў звесткі пра арышт і выстаўленне абвінавачання былому старшыні полацкага гарвыканкаму Уладзіміру Тачылу. За год гэта ўжо другі высокі чыноўнік з Віцебскай вобласці, які апынуўся за кратамі. Першым быў намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму, былы кіраўнік БРСМ Леанід Кавалёў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Уладзіміра Тачылу арыштавалі яшчэ 21 траўня, паведаміў прэсавы сакратар следчага камітэту Павел Трагулька. Следственный комитет подтверждает применение 21 мая меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему мэру Полоцка Владимиру Тачилу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 424. У следчым комитете не кажуць, дзе Уладзіміра Тачылу трымаюць под вартай, у звычайным следчым изоляторы ці ў изоляторы КДБ. Змяшчэнне абвінавачанага чыноўніка ў ізалятар КДБ звычайна азначае, што ягоная справа знаходзіцца на асаблівым кантролі. У чым выявілася злоўжыванне ўладай або службовым становішчам з боку Уладзіміра Тачылы, следчыя таксама не кажуць. Паводле інтэрнэт-крыніцы «Наш дом інфа» былы страшня быццам бы датычна да махінацыяў з зямельнымі ўчасткамі. Былы депутат Верховного Совета и правооборонца Валер Шчукин, сгадывая про Владимира Тачилу. Да, благодаря ему стал бомжом. Намерился выдвигаться кандидатом депутата Полоцкого городского совета, а такой депутат, понимаешь, ему не нужен. Меня быстренько вышел на улицу, и все. И дальше до сих пор так и живут, без регистрации, без прописки, без всего. В его руках практически вся торговля там, ну, в руках и семьи там. Владимир Тачила кировал Полоцким гарвыканкамом 12 годов, до лютага 2011 году і пакінуў ад свайго кіравання не толькі негатыўныя ўражанні. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, сам былы палачанін, адзначае немалую ролю Уладзіміра Тачылы ў адраджэнні Полоцку як культурнага цэнтру Беларусі. За час ягонага кіравання горадам у Полоцку было ўсталявана некалькі помнікаў славутым беларусам: Сімеону Полоцкаму, Ефрасіні Полоцкай, князю Саславу Чарадзею, пералічвае Уладзімір Арлоў. Пры Уладзіміру Тачылу ў Полоцку пачала адраджацца старажытная тапаніміка. Полоцк дал приклад іншым беларускім гарадам у вяртанні гістарычных назваў. Вуліца Леніна зрабілась Ніжнепакровскай. У горадзе былі адчыненыя мастацкая галерея, дзіцячы музей. Апошні год пасля адстаўкі з пасады старшыні гарвыканкаму Уладзімір Тачыла працаваў намеснікам старшыні футбольнага клубу «Нафтан». 5 чэрвеня, калі я пазваніў у клуб, каб даведацца пра лёс гаспадара Тачылы, там пабаяліся нават паведаміць, што ён арыштаваны. Не видела его сегодня и пригласить к телефону не могу, вот так. Скрытнасць адносна справы былога кіраўніка Полоцку можна патлумачыць і мясцовым досведам. Летась у чэрвені 2011 году гэтак жа таемна быў арыштаваны і змешчаны ў следчы ізалятар былы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму Леанід Кавалёў. Жыхары абласнога цэнтру паміж сабой кажуць, што нібыта Кавалёва падазравалі ў хабары і нават былі асудзілі, але за яго заступілася кіраўніцтва вобласці. Так гэта ці не? Віцебскі праабаронца Павел Левінаў на дакладнай крыніцы спаслацца не можа. Я знаю, што ён пад следствам, а быў суд или не быў суд, і заступаўся за него, ці не заступаўся, няма такой інфармацыі. У Віцебскім аблвыканкаме паўтарылі тое самае, што Леанід Кавалёў быў пад следствам, але не ведаюць, ці адбыўся над ім суд. Перадаваў Алег Груздзіловіч. Пра справы Уладзіміра Тачылу і Леаніда Кавалёва мы будзем адсочваць у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.org. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, ці трэба Беларусі спяшацца ўступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Владзімір Пуцін у панядзелак заявіў, што Евразвяз мусіць прыняць Беларусь і Казахстан ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Якія пагрозы для Беларусі нясе сяброўства гэтай структуры? Якія перспектывы ўступлення краіны ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю? Чым можа дапамагчы Расіі ў гэтым плане? Гэтыя пытанні абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы «Свабоды» навуковы дырэктар даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі і менеджменту Ірына Тачыцкая і журналістка газеты «Беларусы рынак» Таціяна Манёнак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Патрабаванне падвышаць турыстычную прывабнасць Беларусі нарошчваць прыбыткі ад турызму, якое перыядычна гужыць на адрас ведамстваў, што адказваюць за гэтую галіну, выклікае разнастайныя прапановы выканаўцаў. Так, намеснік міністра спорту і турызму Чэслаў Шульга прапанаваў не саромецца і секс-турызму. Сітуацыю з гэтым, так бы мовіць, накірункам турызму вывучаў Уладзімір Глот. У інтэрв'ю сталічнаму тэлебачанню, калі гаворка зайшла пра тое, што ў Беларусь цяпер актыўна ездзяць секс-турысты з Італіі да Турцыі, намеснік міністра прапанаваў гэтага не саромецца. Тут выбачацца няма чаго, бо гэта тое, што сёння, дапусцім, запатрабавана ў Даніі. Яны знайшлі, як кажуць, козыр і займаюцца гэтай справай. Натуральна, што мы сёння не культывуем, не кажам, прыїжджайце да нас па секс-паслугі. Але далей спадар Шульга сказаў наступнае. Калі ў кагосьці ёсць цікавасць, то хай едзе, шукае, знаёміцца, жэніцца. Спадарыня Ірына, дырэктарка адной з менскіх туркампаніяў, на яе погляд, падобныя размовы пачынаюцца таму, што ўлады ціснуць. Пашырайце уязны турызм. У нас не секрет, что вопрос о внутреннем туризме стоит очень остро. Вообще на любых форумах говорится о том, что нам надо развивать внутренний туризм. Любыми способами привлечь. Пожалуйста, пусть едут знакомиться. Да, действительно, приезжает очень много итальянцев, приезжают турки. Сейчас к нам с Ирана приезжают. Конечно же, мы не отслеживаем, с какой целью они приезжают. Большинство, естественно, приезжают. Здесь есть казино, здесь есть рестораны. Спадарыня Ірына кажа, што не ведае такіх выпадкаў, каб нейкая з менскіх турыстычных фірмаў рэклямавала секс-паслугі. Запрещено. Ни одна фирма на это не пойдет. По крайней мере, на моем опыте такого не было. Сейчас есть сайты, если они хотят, они смотрят на сайте, а прием как таковой пропагандируется. У нас есть такие казино-туры, да, но это очень такое тоже очень узкое направление, очень тонкое. Не каждый с этим работает. А когда уже иностранец с большими деньгами приезжает, то есть что он тут уже заказывает, это уже как бы нам неведомо. У глубинцы про секс-турист покуль ничего не чули. Хоть народная эротика туризму сприяет, лічыць гаспадар сельскай сядзібы ля Браслава Веніамін Ходзюш. На сцяне Адрыны ён намаляваў мужчыну і жанчыну. У былыя часы Адрына была улюблённым месцам для мілосных уцех, адзначае спадар Ходзюш. Женщина и мужчина, как бы там женщина уже разделась, так она бочком лежит, ничего там не видно лишнее, но лежит бочком, как бы ей уже хочется мужчину, а мужчина что-то ей как бы румку еще хочет там подносить, скажем так, но, а женщина готова уже, ей румка не надо, как бы, мы с юмором просто на ходу что-нибудь сделать, так когда, чтобы было как-то интереснее, что это вот так вот. У секс-туризме есть два боки, моральный и экономичный, означает экономист Михась Залески. Во всем свете люди берут шлюп. З гэнага рабіць бізнес брыдка. Ва ўсім свеце ёсць прастытуткі. З гэнага рабіць бізнес брыдка. Там, дзе гэна легалізавана, гэна ўсё знаходзіцца пад пільным кантролем паліцыі. Там, дзе гэна не легалізавана, як у нас, ўсё гэна знаходзіцца пад пільным кантролем арганізаванай злачыннасці. Казаць пра эканамічныя аспекты можна. Большай шкоды эканамічнай для нацыі, чым арыентацыя на такі бізнес, няма. Яны хочуць інвестыцыі сюда. Пасля такіх выказванняў сюды прыйдуць толькі інвестары ў прастытутак. Дарэчы, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька некалькі разоў выступаў з парламенцкай трыбуны з прапановай легалізаваць у Беларусі прастытуцыю. Перадаваў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Беларускія ўлады будуць працягваць спробы вызваліць з лібійскай турмы трох грамадзянаў Беларусі, асуджаных на 10 гадоў зняволення за супрацоўніцтва з рэжымам Муамара Кадафі. Адмыслоўцы, знаёмыя з афрыканскімі рэаліямі, перакананы, што вярнуць зняволеных на радзіму можна толькі адным спосабам – праз выкуп. У працяг тэмы Ігар Карней. Пасля 9 месяцаў судовых разбораў Фёдар Трусанаў, Валеры Гардзіенка і Ігар Ядзімічаў былі абвінавачаныя ў абслугоўванні ваеннай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася арміяй Кадафі супраць уласнага народу і авіяцыяй войскаў НАТО. Прысуд 10 гадоў зняволення з прымусовымі працамі. У дыпламатычным прадстаўніцтве Беларусі ў Трыпалі не маюць пэўнасці наконт перспектываў асуджаных беларускіх грамадзянаў. Але амбасадар Анатоль Сцепусь кажа, што цяпер высілкі дыпламатаў скіраваныя на развязанне спрэчнай сітуацыі. Здесь будут предприниматься посольством и МИДом сейчас в этом направлении. Политические и правовые меры будут приниматься. Будем смотреть. Прадстаўнік МЗС Беларуси Андрей Савиных запэўнівае, что беларусы сам сам на сам со своей бедой не застанутся. Будут использованы политические и правовые возможности для пересмотра этого судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился с просьбой о помощи к главе внешнеполитического ведомства Ливии. Интересы громадян у Беларуси обороняя украинский правооборонца Станислав Селиванов. Он обмежевался только репликой, что все присуды будут обскарженные. Особливо адвокаты збираются тиснуть на стан здоровья осужденных. Практично все они пенсионеры, которые спокусились высоким заробком. При этом сами зняволенные запевнивают, что были рекрутованы на нафтовые родовища и никакого дочинения до службы на корысть зрынутой улады не мают. Войсковый инструктор Иван Крылов не один год провел у Африцы. И он лечит, что ускосно затриманные все ж могли працевать на Каддафи. С початком сбройного конфликта деятельность нафтовой галины спынилась. И кто не поспел терминово съехать с краины, был вымушен выполнять то, что загадывали. При этом суразмовца сумняется, что белорусов послали у Либию обслуговывать узброение, якое небыто поставляло с Беларуси у допомогу режиму Каддафи. Как замести следы, они могут договориться с кем угодно. Хотя в Судане там были поставки официальные, там был державный контракт. Станислав Гусак 3 года отпрацевал на нафтовых родовищах у Нигерии. На его переконание, у арабско-африканском регионе реальную силу мает только один аргумент – гроши. Гроши могут забить у арабов все. Коли Беларусь раскошелится, то и вывезут их. А коли не, то будут тримать там. На думку аналитиков, либейский бок мог бы отреагировать на жест доброй воли, зробленный Менском. Летась у белорусской столицы долгий час лековались пораненные либейские оппозиционеры, потерпелые от режима Каддафи. Однако, на думку спадара Гусака, подобное навряд ли махшима. Там гроши наперед всего. Треба складать выкуп. Я так думаю, что в Беларуси уже навод ведают, что за выкуп треба дать. Опрош 3 белорусов за супрацовництво с ранейшими уладами Либии 10-годовые термины зняволення отримали 19 громадянов Украины и 2 российских громадянов. Керавник группы наймитов россиец Александр Шадров осужены пожитцево. Шадров один и признал, что до 2008 года працевал у войсковым секторе Либии. Однако пошние годы налаживал обсталявание для предприемства нафтовой галины. Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик, нагадаю основные подзеи дня. У Менску отбылся круглый стол по одиной стратегии на выборах, инициованной Радой белорусской интеллигенции. Улады будут протягивать спробы вызволить из либийской тюрьмы 3 громадян Беларуси, осужденных на 10 годов зневольнения за супрацовництво с режимом Муамара Каддафи. Следчий комитет не поведомляет, где тримают былого полоцкого мэра Владимира Тачилу. Тем часом по-ранейшему замолчивается информация про справу былого наместника старшини Витебска облвыканкаму и керовника БРСМ Леонида Ковалева, арештованного год тому. Активисты суполки незалежного профсоюза на границе звернулись с открытым листом до прессы, у яким заявляют, что они не занимаются политикой, а обороняют свои правы. У Менску отбывается презентация книги у Владимира Орлова «Покуль летит трава» серой «Библиотека свободы». Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчык, протягиваем программу. Сегодня усесветный день аховы навакольного осяроддзя, який 30 годов тому был обвешчаны Генеральной Ассамблеей ААН. До этой темы «Свобода» примерковала региональный огляд про экологично небеспечные проекты, якія погрожают будучыні Беларуси. На Гарадзенщине мелеют колодежи у вёсках, якія закранула советская мелиорация. Найбольш гучный конфликт за гэтага у вёсцы Петралевичи, что под Слонимом. Ситуацию докладняе корреспондент «Свободы». Вот что поведомил сегодня «Свободе», там тэйшы жыхар Микола Кананович. Паўсюль тут у нас на Слонимшине опускаются грунтовые воды. Свишево, скажем, зусім пересохли колодежи. А як вы особисто ратуетесь у такой ситуации? Я живу как раз на початку вёск, ниже, чем иншие отремливаются по узровню. И у меня, и у соседа вода у колодежных вёсок. Нам на себе хватает. На Гарадзенщине, как и у инших регионах Беларуси, улады мусят выполнять державную программу «Чистая вода». Це ёсць на её спадзяванні? Да, саправды такая программа ёсць, но фінансавыя сродкі адзіраваны былі только на аграгарадкі. Ну, яны з большого уже освоили. Зараз на усе пытанні іх один отказ вольных грошей у бюджеті нема. Причыны только в бюджеті района Слонімського. Тиграйской области, а и в Огре. Покуль все скарги оседают на районном уровне, а лишь, напевно, люди будут звертаться и до верхов улады. Ну, будут писать и далее, потому что проблема воды, это вельми острая проблема, не только пить треба человеку, тем большим. То есть воды треба достаточно шмать. Так это еще одна из проблем. Еще проблема, что она сама по себе, вода. 5 лет тому проводилось исследование, выбравшее Славянским центром гигиены и эпидемиологии. Во всех колодежах, у которых брали воду на пробу, на анализ, во всех вода дрянная. Те обещают теперь чиновники, что улада возьмется вырашать проблему. Держава робить это не возьмется. Спокойно грошей нема. Один и максимум выход. Это когда пролечат нарежьте лишь каштары этого проекта, что с уместными, то есть придали огому деле жхару вёски. Держава не профинансует это, провод однозначно. Это было сказано однозначно. Як меркуется на материалы працу по уладкованию водопровода у вёсцы Петра Лычеслонимского района спотребится не меньше 1,5 миллиарда рублёв. Тем часом жхары вёски, якую покрыла советская мелиорация, со зявлением доведуется про заяву директора департамента мелиорации и водной господарки Минсельгасхарша Беларуси Анатолия Булыни про новые масштабные планы. Вот что он заявил недавно на прессовой конференции до дня мелиоратора, что пропадает на первую неделю червня. Мы не пионеры. Мы, наоборот, по уровню осушения во всем мире находимся где-то в конце, по крайней мере, в нижней половине. У нас еще насушено земель очень много. Мы еле-еле первичный мелиоративный так называемый фонд повысили за половину. А зараз на сувязи Могилева передает наш корреспондент Андрей Белогубов. У райцентрі Горки у розгарі підрихтовка до президентського фесту «Дажинки» 2012. Тутейших жихаров обурає, що праці йдуть без попереднього обміркування. Люди заявляють, що на їхні нараканні чиновники не звертають уваги. Серце кров'ю обливається, коли бачиш молоденькі березочки лежать, плакати хочеться. Такий зелений, такий красивий город був. Зараз смотриш, одні коробки торчать. Цього не можна робити. Це амфітеатр, там підкопи под дома делаются, там, глядишь, дом этот висит над этим амфитеатром. Да, строят Ледовый дворец, но сколько там вот этих лип погубили. Это была зеленая зона как раз, вырублены все лесопосадки, кому они чем мешали. Сама была на строительстве амфитеатра, там руины, котлованы, свои что-то они их вбили, но неудачно. Теперь надо все по новой. Инженер Ольга Савельева, якая теперь живе в Минску, але народилась у Горках, писала у адміністрацію президента, каб звернути увагу на недбайне ставлення городських уладов до новокульного осяроддя. Отказом засталася незадоволеная, називає його отпіскай. Сподарення Савельєва занепокоєне тим, як ведуться праці на дажинковських об'єктах. Усе там відбувається у ауральном режимі, заявляє яна. Вони по-другому просто не можуть. Времени не вистачає. Коли вони били свай, вони їх били аби где. Отсипались насипи із мерзлого грунта і мерзлих корней деревьев. Я везде всем говорю, хорошо бы обвалилось на того, кто проектировал. При наших грунтах это все может поехать. Но это лето. Мы остаемся без зоны отдыха. Но это будет и дальше. У районной инспекции аховы новокольного осяроддя на оповед про людскую незадоволенность тем, как рыхтуются горки до дожинок, отреагировали наступным чином. И что у нас тут нарушается? Не вижу. Все идет согласно проектно-сметной документации. Есть постановление СОУМИНа, в установленном порядке утвержденное, прошедшее экспертизу. Там прописано все, что тут уже никаких не может быть вопросов. Сколько людей, столько мнений. На Гарадзенщине улады заявили, что почнуть будовать побольш с гарадзенским химичным гигантом «Азот» еще один. Про закрытие старого предприемства говорка не ведется. Побольш санитарной зоны «Азоту» жилая забудова и шматповерховые домы. Наш корреспондент потекаюся у жихаров, яким живется неподалеку от «Азоту» и те ведают они про пляны побудовы еще одного химичного гиганту. Так я на «Азоте» 30 лет уже подработал, нормально все. Людям где-то надо работать, зарплата хорошая, я против, только за. За «Азот»! Ну, хороший только, экологически чистый, и все нормально. Ну что, «Азот» будовать? И что, в этом месте или дальше? Ну, так уже, наверное, что там и строить еще атомную эту станцию, да, так что, уже совсем город народу погубить. Ну, вообще погубить Беларусь, что ли, собираются? Ну, конечно, за чистый город. Против, Беларусь нельзя, она и так уже вся отравлена. Не ведаем. Конечно, зачем же нам хватит одного этого азота, еще одного не выдержим. Конечно, думаем. Был пожар недавно, сразу мысли о том, что там что-то взорвалось такое, что может повлиять еще больше на здоровье, чем есть. Влияет на весь город и на прилегающую территорию. Я считаю, что нужно проводить референдумы. такие азот не построить. Потому что строиться будет пятая очередь аммиака и карбамида. По новым технологиям теперь эти цеха будут не очень большие, но выпускать будут очень много продукции. Так как надо многие цеха закрывать, новую продукцию выпускать, и старые цеха выброс в атмосферу намного больше, чем новые цеха. Не страшно, бо я там роблю. Так я эту квартиру от азота трымал. Ну, давно уже живу здесь и работаю. 30 лет. Я не начальник, а рабочий. И не то, что защищаю ту точку зрения, которую руководство защищает. А не было по азоту, не было по угродно. Вас должны тоже интересоваться, чтобы люди заинтересованы быть, тут не быть химией, это, как говорится. И так мы ее дышим уже. А если еще со второй завод, это вообще тогда непонятно, что будет. А куда мне деваться? Все, тут уже по-любому. Хочешь, не хочешь, а надо. Это ж химия все. Ну, что-то собрание какое-то собирать людей. Я ничего не знала даже об этом. Конечно, страшновато. Живем, что делать, живем. Гэтак гарадзенцы адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці ведаюць яны пра планы пабудовы яшчэ аднаго хімічнага прадпрыемства. Нагадаю, што сёння ўсясветны дзень аховы навакольнага асяроддзя. У эфіры радыё Скарына. Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. Сёлета бібліятэцы 10 гадоў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды. Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Да 10-годдзя серыі бібліятэка свабоды ў Менску гэтымі днямі адбудуцца 4 вечарыны з радыё Свабода. І сёння ў кнігарні Логвінаў Уладзімір Арлоў прадстаўляе сваю новую кнігу «Пакуль ляціць страла. 100 пытанняў пісьменнікаў» серыі бібліятэка свабоды. На імпрэзе прысутнічае наш корэспандэнт Ніна Студзінская. Ніна, добры вечар. Як пачынаецца імпрэза? Добрый вечар. Ось у Менску сёння надзвычай дрэннае надвор'е. Цэлы дзень ідзе дождж такі дробны, восеньскі. І шчыра кажучы, перажывалі мы, што надвор'е напалохае нашых слухачоў. Але вось слухачы, заўзятары Радыё Свабода, пачалі збірацца задоўга да пачатку. Мы прыйшлі сюды а 18-й, заля была на палову поўная. Людзі проста займалі месца, бо заля такая невялікая па памерах. А зараз ужо, можна сказаць, яшчэ не пачалося, яшчэ збіраюцца полный аншлях. Не лечили мы десятков 6 человек, як минимум. Еще люди все собираются и собираются. Уже у зале зауважены Валентин Акудовин, Олеся Антипенко, Змитер Войтюшкевич, Наталья Адамович, Змитер Подберезский. І людзі ўсё яшчэ цягнуцца сюды. І Уладзімір Арлоў, дарэчы, прыадкрыў таямніцу. Будзе тут віктарына з цікавымі пытаннямі. І пераможцы атрымаюць кнігу з пажаданнямі аўтара і аўтографам, натуральна, аўтара. Заўважыла я, і, так бы мовіць, раяль у кустах, гітару. А калі ў залі ёсць Войцюшкевіч і гітара, мяркуецца, што будуць гучаць песні. Дзякую, Ніна, і мы будзем чакаць увечары, вечаровым эфіры рэпартажу ўжо непасрэдна з імпрэзы. Нагадаю, на тэлефоннай сувязі была наш корэспандэнт Ніна Студзінская. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты. У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю. Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри свободи рядки з улюблених Быковських твораў. Каролина Саука читает фрагмент повести Василя Быкова «Альпийская баллада». У закутках яго пачуцця нязгасна тлела трывога. Наперадзе быў, напэўна, недаступны хрыбет. Ззаду? Вядома, што можна было чакаць ззаду па сваіх слядах з лагера. Але цяпер, у гэтым запаведніку хараства, для страчанага і знойдзенага ўжо дарагога яму чалавека, Івану зрабілася так па-дзіцячаму радасна і хораша, як не было, мабыць, ніколі за ўсё яго невялікае жыццё. І ён прагна душой піў гэтую нечаканую харошасць. І не стараючыся нават даўмецца, адкуль яна і што ў ім сталася, проста ён быў па-чалавечаму шчаслівы. І ўсё. Правда, неўзабаве адчуў ён, што тое ненадоўга. Нешта клапотнае і труднае не пакідала яго і ў гэтай шчаслівасці. Нешта трывожыла і гняло, але цяпер Іван прыцяў яго, пераглушыў, бо так было невыказна добра. Ён болей не выглядваў змаку і ні разу не зірнуў на яе. Сарамлівая далікатнасць перашкодзіла яму зрабіць тое, хоць і вельмі карцела. Лежачы ніц і не ведаючы навошта, ён рваў для сябе мак і міжвольна складваў галіністыя яго кветкі ў букет. За гэтым заняткам, поўны свае невыразнай радасці, ён пачуў непадалёк таропкія крокі, ускінуў з травы галаву, пад вадаспадам нікога ўжо не было. Джулія, на хаду апранаючы паласатую куртку, бегла побач і ніжэй, пэўна туды, дзе пакінула яго. Ён зноў ціхенька ўнутрана засмяяўся, убачыўшы яе нецярпялівы, клапотны, скіраваны ўдаль позірк, але не аклікнуў, а згробшы скуранку, устаў і памалу пайшоў следам. Пабліскваючы на сонцы мокрымі, смалянымі ад чарнаты валасамі, яна хуценька бегла рададэндран і стала, быццам спатыкнулася, лейхла вжа. Нават зводдаль няцяжка было заўважыць яе спалох і збянтэжанасць. Праз секунду яна зірнула ў адзін бок, у другі, і падалася па схіле ўніз, але на бягу азірнуўшыся стала. «Іван!» Спалох, боль і радасць адначасна азваліся ў гэтым воклічы. Яна пляснула далонямі і птушкою кінулася яму насустрач. Іван спыніўся. Здалося яму, цэлую вечнасць не бачыў ён гэтых зіхотна радасных вачэй, далікатна смуглявага твару, бязладнага россыпу яе кароткіх валасоў стрыжак. Усё ў ім памкнулася да яе, але ён сцяў гэта ў сабе, невядома навошта, стрымаў. Яна ж, дратуючы калодкамі мак, падскочыла да хлопца, аберуча хапіла яго за шыю і, павісшы на ёй, заляпіла яму каля вуснаў п'яны, нечаканы, як стрэл, пацалунак. «Іваньо!» І толькі зацяў дыхання, а яна, ўсё трымаючыся рыкамі за шыю, парывіста адкінулася ад яго і засмяялася, шчасліва і бесклапотна, любасна углядаючыся ў яго твар, які гарэў яшчэ ад сцюдзёнага апёку яе вуснаў. Червень з Быковым. Выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэю Каролина Саука чытала фрагмент аповесці Васіля Быкова